стал собираться. Княгиня с мужем ехать захотела, да старый князь слезно молил сноху, не покидал б его в одиночестве. Представлял ей резоны, не женскому де полу при войске быть. Молодой князь жене тоже говорил. Послушалась княгиня Варвара Михайловна, осталась на горе в заборье. Слезное, умильное было прощание. После молебна в путь шествующих благословил сына князь Алексей Юрьевич святой иконой, обнял его и много поучал. Сражался бы храбро, себя не щадил бы в бою, а судит Господь живот положить, радостно пролил бы кровь и принял светлый небесный венец. «Об жене, — князь говорил, — ты не кручинься, будет ей и тепло, и покойно». А когда княгиня Варвара Михайловна с мужем стала прощаться, господа, шляхетные знакомцы и дворня навзрыд зарыдали. Смотреть без слез не могли, как обвелась она сердешная в круг мужа и без слов, без дыханий повисла на шее. Так без чувств и снесли ее в постелю. Перекрестил жену князь Борис Алексеевич, поцеловал и в карету сел. По отъезде заборовская жизнь еще тише пошла от того, что княгиня много грустила. Приезд бывал невеликий, праздников обедов не стало. Князь Алексей Юрьевич не отходил от снохи, всячески ее успокоил, всячески утешал. Письма стали доходить от молодого князя. Про баталии писал. Писал, что дальше в прусскую землю идти ему не велено, указано оставаться при полках в городе Мемели. Княгиня веселее стала. А она весела, и все весело. Опять стали гости в заборье сбираться, опять пошли обеды да праздники, и все было добро, хорошо, тихо и стройно. Позавидовал враг рода человеческого, подосадовал треклятый, глядя на новые порядки в заборье, и вложил в стихшую душу князя Алексея Юрьевича помысл греховный, распалил старого сластолюбца бесовскую страстью. Стал князь сноху на нечистую любовь склонять. В ужас княгиня пришла, услыхавшая от свекра гнусные речи. Хотела образумить, да где уж тут? Вывел окаянный князя на старую дорогу. «А, еретица! Честью не хочешь? Так я тебе покажу!» И велел кликнуть Ульяшку с Василисой. «Бабищи здоровенные, призлющие! Ну-ка, — говорит, — по старине!» Закрутили бабы княгине руки назад и тихим обычаем пошли по своим местам. А князь гаркнул в окошко «Рога!». В 200 рогов затрубили, собачий вой поднялся, и затем Содомом ничего не было слышно. И пошла-поехала гульба прежняя, начались попойки денно-нощные, опять визг да пляску подняли барские барыни, опять стало в доме кабак кабаком. По-прежнему шумно, разгульно в заборье, и кошки да плети по-прежнему в честь вошли. А про княгиню Варвару Михайловну слышно одно. Больна да больна. Никто ее не видит, никто не слышит, ровно в воду канула. Болтали к мужу, де в Мемель просилась, да свекр не пустил, оттого де и захворала. Был в княжеской дворне отпетый головорез Гришка Шатун. С молоду 10 годов в бегах находился. Сказывали, в Муромском лесу у Кузьмы Рощина, в шайке он жил. Когда разбойника Рощина словили, Шатун воротился в заборье охотой. И князь Алексей Юрьевич мало-помалу его возлюбил, приблизил к себе и знал через него все, что и где не делается. Терпеть не могли Шатуна, ровно нечистой силы боялись его. Перехватил окаянный письмо, что княгиня к мужу послала. Прочитал старый князь и насупился. Целый день взад да вперед ходил он по комнатам. Сам руки назад, думу думает, да посвистывает. Ночи темней, не смеет никто и взглянуть на него. Из Зимогорска от губернаторского секретаря письмо подают. Пишет секретарь, держал бы князь ухо востро. Губернатор, де своего, да хоть и приятели вашего сиятельства, да забыли хлеб-соль. Получивший жалобу княгини Варвары Михайловны, розыск в заборье вздумали делать. Опять молча, один-одинешенек, целый день ходил князь по комнатам дворца своего, не ел, не пил, все думу какую-то думал. Вечером Гришку позвал, держал его у себя чуть не до свиду. На другой день приказ снаряжать в дорогу княгиню Варвару Михайловну.